Глава 29. Граница. Драка вряд ли знал, у кого из нас находится артефакт, и поэтому гнался за всеми сразу. Здесь еще был такой момент. Как ни горестно было признавать, но летел он быстрее Пегаса. Изначально у нас была фора примерно в несколько сотен метров. Мы как раз приближались к высотке на баррикадной башне из серии, в которой жила Магда, одна из семи в городе. Драка сократил разрыв буквально за минуту, догнав нас над зданием планетария. Разговаривать он с нами не собирался, и, выйдя на дистанцию удара, тут же окатил нас струей напалма. Выжили мы только благодаря Пегасам. Они, оказывается, могут контролировать пространство на 360 градусов. Стоило огненной струе прочертить ночное небо, как наши кони метнулись в сторону, спасая своих наездников от неминуемой смерти. Вот это напор! Восхитился я. Сам выхлоп был никак не менее 100 метров в длину. Драка не собирался отпускать нас живыми и еще больше прибавил скорости, почти поравнявшись с Нео, летевшим последним. Плеваться огнем драка не имело смысла, и поэтому он на лету ударил лапой мага. Нео слетел с Пегаса и, кувыркаясь, полетел вниз. Марина обезумела от такой выходки и направила Пегаса прямо к оставшемуся глазу дракона. Приблизившись, она вновь продемонстрировала трюк, перепрыгнув на дракона. Драка, по-моему, этого даже не почувствовал, пока вампирша не обратилась в горгулью, яростную фурию. Я мельком глянул на нее и на падающего Нео. При всем желании догнать его я не успевал, но маг снова выкрутился, открыв свои магические крылья. Мягко спланировал на полукруглую крышу планетария, он вновь сел на Пегаса и бросился вдогонку за драконом. Марина превратилась в чудовище или, может быть, просто скинула с себя налет цивилизованности. По шее драка ползла безобразная горгулья, цепляясь лапами с острыми когтями за чешуйки дракона. Все ближе и ближе к рогатой голове крокодила. Ее не страшила бешеная скорость, с которой драка рассекал ночное небо города, освещенное ночным светилом. Марина держалась крепко, а, добравшись до головы, распласталась между гигантских наростов и от всей души долбанула по глазу драка лапой. Дракон взревел и сделал бочку в воздухе, пытаясь скинуть вампиршу, но та словно прилипла к нему и стала с ним одним целым. Следующий ее удар стал еще сильнее. Роговицу она, конечно, не пробила, но драка порядком ослеп. Он завертелся в воздухе, демонстрируя полет спиной вперед и одновременно с этим поливая все вокруг огнем. Мы метались вокруг него, стараясь запутать, ведь он уже почти добрался до обезумевшего от страха Джамба вместе с его деревянным осликом. Вся компания метнулась к потрясшим прудам, не то чтобы там было где скрыться, просто так получилось. Лететь напрямую к банку не позволили огненные струи, отрезавшие нам дорогу. Бешено кружась в адской карусели, мы оказались над патриаршими прудами. Если пролететь над ними достаточно высоко, то еще куда ни шло, но сейчас драка прижимал нас к воде. Кто жил в пруду, никто из нас не знал, но у кого-то точно есть прописка в патриарших, ведь все водоемы в городе являлись серой зоной. Считалось, что пруд неглубокий, но это там, наверху, в другом мире. У нас же в городе любой водоем становился бездонным. Пролетая над черной водой, я увидел сразу несколько вещей. В отражении за моей спиной, высоко в ночном небе, с яркой луной на небосводе, завис драка, и из его циклопической пасти вырвался сгусток пламени. Уже не струя, но все же солидный такой кусок, формирующийся во внушительных размерах шар. Я понимаю, что он летит точно вниз ко мне и предпринимаю попытку уйти в сторону. Не знаю, почему он привязался ко мне, возможно, решил, что артефакт у меня. Шар в отражении стремительно приближается, угрожая сжечь меня дотла. Второе, что я заметил уже в самой толще воды, были четыре любознательных круглых глаза. Самой головы не видно, но то, что расстояние у нее между глазами как минимум по 2 метра, говорило о многом. Пегас на пределе возможностей все же успел уйти от огненного шара и шарахнулся в сторону липовой аллеи. В этот самый момент снаряд, выпущенный драконом, влетел с шипением и клубами пара в пруд, мгновенно вскипятив в нем воду. Драко заревел от обиды и промаха и тут же послал второй. Уходя от очередного боеприпаса, я заложил вираж и увидел, как из воды показалась голова с теми самыми глазами, что смотрели на меня из глубины. За мной пронесся пылающий метеор и точно вошел в самый центр вылезшей из воды головы. К моему удивлению, он ее не пробил, а всего лишь немного подпалил. Драко тоже заметил промах и резко пошел на снижение, ложась на правое крыло. Мой пегас, скользя над самой водой, неистово махал крыльями, изображая бурную деятельность. Я, конечно, понимал, что это все показуха, но надеялся оторваться от дракона. Тот тем временем падал сверху и готовился нанести смертельный удар или зажарить, в зависимости от того, что ему захочется. Но не получилось ни того, ни другого. Драко слишком увлекся моей скромной персоной и не заметил обожженную голову, поднимающуюся над водой. Вместе с ней на поверхности показались сразу 4 ловких и сильных лапы. По одной на каждый глаз, как я понял. Каждая лапа имела 3 пальца с острыми кинжалами вместо когтей. Лапы быстро поднялись над прудом и вцепились в крыло пролетающего мимо высшего. Дракон резко крутанулся по инерции вокруг своей оси и с отвращением плюнул в чудище сгустком плазмы. Один глаз тут же скрылся в огне, и вокруг головы забурлила вода. Я воспользовался этим обстоятельством и стал набирать высоту, выходя на оперативный простор. Высоко вверху кружили мои товарищи, и вскоре я присоединился к ним. Внизу же вовсю разыгралась трагедия. У чудища стало на 1 глаз меньше. Драко обзавелся 3 кровоточащими ранами на боку. Кинжалы неизвестного животного с легкостью пробивали чешую дракона. Или это стало возможным только сейчас, когда Джамбо утащил непробиваемую чешую. По моим расчетам, он уже должен был долететь до банка. Из воды вылезли еще 4 длинные суставчатые лапы и облепили полностью дракона, намертво вцепившись в него. Драко рванулся вверх, вытягивая из воды коварное чудище. Я чуть не свалился с пегаса, когда увидел, над кем пролетал почти в притирку. А ведь он мог точно так же поймать и меня. То место, где у него были расположены глаза, оказалось макушкой. Ниже шло бочкообразное туловище с множеством костлявых лап, растущих из него по всей поверхности, облепивших сейчас дракона. Он стал подтягивать дракона ближе к себе. Туловище этого монстра делилось пополам ужасной пастью, в которую он уже почти затолкал крыло дракона. Высший взревел от такой несправедливости и попытался стряхнуть этот кусок говна обратно в пруд, но у него ничего не вышло. А мы ведь как-то прогуливались неподалеку отсюда. Я вытер испарину со лба. Раздался хруст, а затем рев. Чудище полетело вниз с правым крылом в пасти и плюхнулось в пруд, нагло чавкая при этом. Драко неимоверным усилием завис над патриаршими прудами и произнес заклинание огненной бури. Над ним моментально сгустилась туча, готовая пролить осадки, но это была необычная туча. Во-первых, размеры ее оказались больше самого пруда. Во-вторых, она была не свинцовой, дождевой, а огненной. Во все стороны из нее вылетали искры, как из раскаленной печи. Драко, держась в воздухе на одном крыле, что-то сделал, и вниз пролился огненный дождь. Множество мелких метеоритов, сжигающих все на своем пути, упали на патриаршие пруды, они в один миг испарили пруд целиком. Оставшись без воды, он оказался куда глубже, чем казался. Все дно было усеяно костями, большими и очень большими. Мелкие также устилали дно, но счету не поддавались. И в центре всего этого великолепия сидело нечто. Оно уже прожевало крыло и подозрительно посматривало на тучу, изрыгающую огонь и серу. Драко сделал так, чтобы вся туча моментально опорожнилась, и чудовище скрылось в море огня и лавы, но оно напоследок успело подпрыгнуть и схватить зазевавшегося дракона за ноги. Падая, оно затащило его вместе с собой в самую гущу. Заклинание было настолько мощным, что убило обоих. Драко тоже не выжил. Мы подождали, пока туча не исчезла, и после того, как внизу остыло, увидели лежавших в обнимку чудовище и дракона. Ноги последнего были обглоданы этой передвижной мясорубкой. Сама она упокоилась с пробитой башкой, и, вероятно, здесь уже постарался сам Драко. Вдобавок их накрыло огненной бурей, от которой, как оказалось, у самого дракона тоже не было иммунитета. Я мысленно поздравил себя с победой. Это был пятый высший, а у нас в запасе оставались еще сутки. Чуть не падая от усталости, мы развернули Пегаса к банку. Встречал нас сам мистер Лэп. На улице, во дворе дома, у банка. Я восхищен. Честно говоря, я не надеялся. «Идемте, сегодня закатим пир», — потирая руки, сказал мистер Лэп. «Но сперва нам надо кое-что закончить». «Лучше с этим покончить сразу, пока чего не стряслось», — поддакнул Джамбо, ковыляя рядом. «Например», — подозрительно взглянула на него Даша. «Например, сюда может заявиться демон, спросить с нас за своих питомцев». Развел руками мистер Лэп. «Джамбо, у тебя все с собой?» «Да, дядя, все внизу». Мы прошли по узкой винтовой лестнице к колодцу силы. Мне показалось, что сегодня он выглядел по-иному, как-то торжественно, что ли. Прибавилось света, жидкость в голубом колодце весело играла бликами на поверхности. Вдоль стен стояли несколько старых седых лепреконов. Они держали в своих руках небольшие факелы и склонили головы передо мной, когда я вошел в зал. Сперва я не понял, почему, но потом до меня дошло. Все действо завязано на мне, только я смогу прочесть заклинание. «Мать моя женщина! Вот оно что!» Лепреконы имели свиток с заклинанием, но ждали избранного, чтобы вернуть себе район. Для последующих действий им нужен плацдарм, который мог отвоевать только избранный. В данном случае им был я. Вот же угораздило вляпаться в историю. На широком бортике бассейна стоял серебряный ковш. Рядом с ним на черном бархате Джамбо разложил все пять артефактов. Клык лешего, добытого первым. Я вспомнил, как Фенрис разорвал своего бывшего коллегу и вытащил обломок зуба. То, что у лешего есть клыки, я не знал. Я вообще смутно представлял себе, кто такой вообще этот леший. Вечное око от Магды. Небольшой амулет в форме скарабея, сорванный Дашей с шеи колдуньи. Забирать пришлось с боем, Марина даже получила магическое копье в спину. Двоих любовников Магды тоже пришлось убить. Третьим был коготь демона. Геката, по сути, сама его отдала нам. Она кинула у меня проклятие, заклятие похоти, но в итоге сама оказалась под ним и погибла. С четвертым, с вампиром Сетом, вышло еще проще. Его нам подарила Лилит, преподнеся флакон с кровью Агнца в обмен на дальнейшее сотрудничество. И вот сегодня мы добыли пятый артефакт — непробиваемую чешую, выдрав ее из шкуры драка. На данный момент у драконов не осталось высшего. Как они будут жить дальше, мне было неизвестно и неинтересно. Меня заботило другое. Как мы теперь будем жить? Создавшийся баланс нарушен. Хотя о чем я думаю? Какой баланс, если на поверку он оказался столь хрупким? Недоработал все-таки демон, но лепреконы поправят, я уверен. Я взял в руки ковши, наполнил его силой из колодца и поставил обратно на бортик. Обернувшись, я увидел, как все затаили дыхание, следя за моими действиями. Мистер Лепп еле заметно кивнул, предлагая продолжить. Я положил обломок клыка в ковш. Раздался далекий звук, как будто лопнул хрустальный бокал, и над ковшом появилось изображение шкуры. Оскаленная пасть старой самки оборотня лязгнула желтыми зубами прямо перед моим лицом, заставив меня непроизвольно отшатнуться. Затем изображение побледнело и стало таять в сумерках подземелья, улетая вверх. Следом в ковш последовал амулет в форме жука-скарабея. Именно таких клали в гроб к живому еще человеку. Множество таких жуков жрали запертого в ящике человека, причиняя тому ни с чем не сравнимые муки. Египтяне знали толк в казнях. Опять раздался звук, и над ковшом возникла голова рыжеволосой Магды. Она подмигнула мне и похотливо облизнула верхнюю губу. Даже сейчас она не бросила своих привычек. Послав мне воздушный поцелуй, она со стоном растворилась в воздухе. Я взял обломок когтя, по легенде принадлежавшего демону. Тому самому или другому. Какая разница, подумал я и кинул его в ковш. Ожидаемо возникло изображение Гекаты. Она посмотрела на меня, как в первый раз, когда мы встретились на улице. Без злобы, скорее изучая. В отличие от Магды, она не стала изображать из себя соблазнительницу, хотя умерла, находясь под проклятием похоти. Она просто пристально посмотрела мне в глаза напоследок и молча растворилась в темноте. Мне даже стало ее немножко жалко, и я грустно вздохнул. Четвертым артефактом была кровь Агнца. Сам флакон вряд ли бы поместился в ковш, поэтому я открыл его и вылил бурую жидкость в ковш. Над ним тотчас возникло лицо Сета, старого вампира, которого сдала Лилит. Худое, изможденное лицо с клыками, торчащими из верхней челюсти. Его глаза, такие же водянистые, как у рыбы, осуждающие, взглянули на меня. Не издав ни малейшего звука, лицо Сета пропало. Последним, пятым артефактом была чешуйка дракона. Я подержал ее в руках и, без сожаления, кинул в ковш. Над колодцем показалась голова Драко. Из его ноздрей на поверхность колодца посыпались искры и раздался оглушительный рев. Старые лепреконы, которые его не видели, в ужасе отшатнулись. Настолько реалистичным было изображение. Драко еще раз повертел головой и остановился на мне. Его глаза вспыхнули, и он начал растворяться. «Граница!» Я произнес слово, которое мне подсказал мистер Лепп. Содержимое колодца из прозрачного на короткий миг стало бурлящей плазмой, выстрелив вверх на метр огненными протуберанцами. Под потолком возникло северное сияние, причудливо меняя оттенки. Через минуту все погасло, и поверхность колодца успокоилась. Мне показалось, что он стал больше размером и намного глубже. Сила в колодце еле заметно волновалась, как будто постоянно закипая. Со дна поднимались редкие мелкие пузырьки. Я обратил внимание на ковш, он оказался пустым. Тогда я наполнил его из обновленного колодца и выпил. Меня наполнило энергией по силе, сравнимой, наверное, с космическим кораблем, забирающимся на орбиту. На короткий миг я ощутил город. каждый его закоулок, каждое существо на его улицах. Я понял, что город живой и рад нашей встрече. Мои руки окутались синим пламенем, сила буквально текла по ним, и я понял секрет ее передачи всему остальному клану. Взглянув на застывших вдоль стены людей и оборотня, я понял, что они тоже чувствуют небывалый прилив сил, но идущий уже через меня. Но я же не высший. Я поставил ковш на бортик и сделал шаг назад. «Готово», — сказал я, никому конкретно не обращаясь. После меня из колодца выпили все, включая и старцев. «У нас получилось», — последним пил мистер Леп. Стоя с ковшом в руках, он сказал: «Отныне наше отделение банка не подвластно демону, так же, как и колодец силы. Хочу всех поздравить с этим обстоятельством. Перед тем, как мы начнем пировать по этому случаю, я бы хотел спросить. Господин Сергей, в вашем клане нет высшего. Пришла пора кому-то из вас получить столь высокий ранг. Что скажете?» «Если ты про меня, то я не потяну», — покачал я головой. «Какой из меня высший? Я почти ничего не знаю. Ранга высшего из нас достойна Дарья. Ее можно сделать высшей?» «Почему бы и нет?» — улыбнулся мистер Лэп. «Высшая!» Он держал в руках тот самый свиток с заклинанием «Граница», и теперь он вспыхнул у него в руке и пропал.